199 июнь 10. Доверие предшествует вере, а вера — знанию. Великий закон притяжения действует мощно. Доверие магнитно, вера магнитна и знание тоже.